Дом Верико. Кто-то считает моим лучшим фильмом «Я шагаю по Москве», кто-то «Осенний марафон», кто-то «Кин-дза-дза» или «Слезы капали». Но подавляющее большинство убеждены, что мой лучший фильм «Не горюй». Ты, Данелия, грузин, поэтому у тебя это так и получилось. Не знаю, может быть и так. До войны мама каждое лето отвозила меня в Тбилиси, и я жил в доме маминой сестры Верико Анджапаридзе. Дом Верико стоял в переулке, на холме, название которого переводится на русский как «Гора раздумий». Муж Верико, дядя Миша Чаурелли, построил этот дом на том месте, где они с Верико в первый раз поцеловались. Дом Верико был двухэтажным, с большой залой, заасфальтированной верандой на втором этаже и двориком, где росли два дерева – орех и вишня. Под холмом во враге бежала Вера-речка, а на том берегу – забор и деревья, зоопарк. А во дворе жила кавказская овчарка Бутхус. Летом, когда было жарко, меня и моих двоюродных братьев Рамаза и Джиу укладывали спать на веранде. На асфальт стелили два матраса. Мы лежали и смотрели на звезды. Рамаз показывал, где полярная звезда, большая медведица, созвездие гонщик псов. Звезды в Тбилиси больше и ярче, чем в Москве. Юг. Внизу во враге шумела Вера-речка, изредка доносились крики зверей. И мне часто снилось, что из зоопарка удрал лев и идет к нам, и я просыпался. Но мне было не страшно. Рядом лежали братья. А в доме напротив, в окне, был виден силуэт девушки, она играла на рояле. Так я все это вместе и запомнил. Звезды, братья, вальс Шопена, запах акации, детство. Сейчас дом Верико уже не тот. Асфальтированной веранды на втором этаже нет. Верико после смерти мужа второй этаж продала. После ее смерти Софико хотела откупить его обратно, но владелец не согласился, и Софико надстроила третий этаж. Там она и живет с семьей, со своим мужем Котэ Махарадзе и детьми. А на первом этаже Софико устроила музей Верико Анджапаридзе и Михаила Чаурелли и театр одного актера. Ореха и вишни тоже нет, во дворе сделали маленький бассейн. И оврага давно нет, и Веры речки нет, ее загнали в трубу под землю, а на ее месте теперь широкая улица. А раньше в доме Верико жили. Верико, дядя Миша Чаурелли, их дети Рамас и Софико, Джиу, сын умершего старшего маминого брата, Отар, сын дяди Миши Чаурелли от первого брака, старшая сестра дяди Миши Толстая Наташа, двоюродная сестра дяди Миши Анико, домработница Нюра, Бонна Софико по кличе Ля Пупедор и поклонница Верико Хромая Тима. Бабушка, мама Верико и моей мамы, которую все звали Бута, жила отдельно, но когда в 42-м году упала и сломала бедро, тоже лежала в доме Верико. И часто бывали другие родственники, средний брат мамы Леван, его сын Тимур, мой ровесник, его дочка Кети, ровесница Софико, племянники бабушки Буты, братья Иващенко, Жоржик и близнецы Игрунчик с Олежкой. И Мишурка, актер кукольного театра. Еще в доме не ночевал, но постоянно присутствовал шофер Чаурели Михаил Загорян по прозвищу Профессор. И каждый вечер приходили в гости актеры из театра Верико, работники киностудии и дальние родственники, которые во время войны из-за комендантского часа оставались ночевать. В старости все видится как в бинокль, чем дальше, тем лучше.